Глава 7. Осень-зима 1920 года. Ну вот, теперь заживем, с гордостью и радостным предвкушением в голосе сказал отец, заходя в комнату. Я зашел следом и отступил чуть в сторону, чтобы дать пройти маме. После чего осмотрелся. А ничего так, комната где-то 4 на 5 метров, с одним большим окном напротив входа. В высоту так 3 метра будет. И все это раньше принадлежало то ли мелким дворянам рухнувшей империи, то ли даже просто обычным купцам. Да, теперь мы из барака переехали в комнату. Причем я с удивлением узнал, что это во многом моя заслуга. Игра «Герои» настолько пришлась ко двору, что новости о ней попали в главную газету страны «Известия». А когда ее редактор Юрий Михайлович Стеклов узнал, кто придумал игру, то захотел взять у меня интервью. Чтобы показать на всю страну, как обычный мальчишка, сын рабочего, способен показать себя при новом коммунистическом режиме. Правда, первое, что он выяснил, мое место жительства. И оно ему не понравилось. Картинка для статьи выходила не очень. Вот и дали отцу ордер, вроде как на его имя от завода, а по факту через Стеклова. Сама квартира была трехкомнатной, и кроме нас сюда заселялось еще 2 семьи. Я, когда это узнал, прямо спросил отца, а почему нам полностью свою квартиру не дают, а только комнату? Пусть бы и поменьше она была, зато ванну с кухней и туалетом ни с кем делить не пришлось. «Ты, Сергуня, это прекращай!» – нахмурился тогда отец. «Мы не кулаки какие-то, чтобы свою квартиру иметь, когда другим жить негде». «И что? Теперь даже помечтать о своей квартире нельзя?» Не понял я его мыслей. «Ну, почему?» — смягчился отец. «Помечтать можно. И будет у нас когда-нибудь своя квартира. Но только тогда, когда всех из бараков переселим. А то вот Ивана-то, помнишь, с нами в цеху работают?» «Конечно. Вот он вообще в подвале живет. Лишь сейчас на наше место в бараке переедет. А ты про квартиру свою говоришь», — покачал батя головой укоризненно. Но даже своя комната — это оказалось гораздо лучше, чем отгороженные койки в бараке. Ее хоть запереть можно и не бояться, что кто-то в твоих вещах рыться будет. Да и просто чувство уединения какое-то появилось. Только сейчас понял, насколько мне его не хватало. Когда можно просто посидеть одному, глядя в окно, и никто тебя не трогает, не пялится с соседней койки. Правда, до полного уединения далеко, и дело даже не в родителях, а в соседях по квартире. Приглушенный женский ор был неразборчив и мне противен. «Да ты...» — мужской мат в ответ я хотя бы не понимал, но приятнее от этого не становился. В течение примерно 5 или 10 минут соседи орали друг на друга, после чего бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ор прекращался, и наступала очередь ритмичных, очень характерных стуков. Да, веселые соседи нам достались. Молодая пара с ребенком, девочка примерно моего возраста. Правда, как я узнал гораздо позже, несмотря на молодость, хлебнуть лихо им уже пришлось. Сами из деревни, подались в город от голода и подальше от продразверстки. Как им комната досталась, для меня загадка, ответа на которую я так и не узнал. Да и кроме дочки, у них уже 2 детей рождались, но умерли, не дожив до года. Дочку у них звали Катя, и она оказалась еще той занозой, хоть и слово охотливой. Большинство информации о соседях я узнал от нее. Но она так и норовила меня поддеть, а началось все с пустяка. За коммуналку с 1919 года никто не платил, и подача воды, как и выдача дров для обогрева здания, была нормированной. Но Катя об этом не знала и, не думая, потратила не только дневную норму воды для своей семьи, но и нашу. Расплата наступила быстро. Буквально тем же вечером мой батя пошел к соседям на разборки. Игорь, отец Кати, молча выслушал претензию, после чего, недолго думая, снял ремень и отходил малолетнюю транжиру. Рев стоял на всю квартиру, И почему-то после этого Катя всерьез обиделась не на моего батю или своего отца, а на меня. После чего пройти мне мимо нее, не получив какую-нибудь словесную колкость, стало просто невозможно. Интервью со Стекловым все же состоялось. Это добавило уважения от соседей и еще больше прибавило неприязни ко мне от Кати. Чтобы хоть как-то примириться с девчонкой, я решил сводить ее до булочной, заодно и поговорить там серьезно. А то надоели ее подначки до попытки мне насолить. Иногда в прямом смысле слова, насыпав в тарелку побольше соли. Кухня-то одна. Вот тут я узнал страшное. То есть как это денег нет? Уставился я на отца. Уже полгода, как я не забирал свою зарплату. Новых задумок не было, а отец уже приучил меня отдавать часть своего дохода в общий бюджет. Здесь же я просто спихнул на него право забирать и мою зарплату, зная, что в любой момент смогу забрать ее. Ну, я так думал, а оказалось, отменили деньги, ошарашил меня отец. Это как? С 17-го года, как революцию провели, в стране военный коммунизм, мрачно заявил отец. И это он, партиец с 1910 года. Но, судя по тону, ему это совсем не нравится. Так еще недавно деньгами расплачивались. Уже после 17-го, возразил я. Пусть не сразу, но постепенно везде деньги отменяют. Вот и до нас добрались. А как же нам продукты брать? А одежду? Одежду по талонам. Продукты по нормированным карточкам. И дальше я узнал удивительную вещь. Оказывается, теперь по закону все обязаны трудиться. Иногда, так даже бесплатно, но при этом в обязательном порядке. Так называемые субботники и воскресники. За это дают талоны. Вообще правительство хотело перейти на прямой товарообмен. Но вот кто сможет приобрести у нас тот же самолет? Только какое-то предприятие. А какое? И чем оно расплатится? Деревня возьмет? А на кой им? Но стране самолеты нужны, и кушать хочется всем. Отсюда и продразверстка, от которой наши соседи бежали. 70% продуктов у крестьян просто забирали. На фоне такой шокирующей новости мне вспомнился фильм «Офицеры», который очень любил мой дед. Я его вместе с ним в детстве видел. Тогда, в самом начале, главный герой получает премию за отличную службу красными шароварами. Даже звучит дико, но ведь было. Точнее, сейчас есть. Я теперь живу в такое время. И вот в тот же театр зимой билет оплачивали не рублями, а поленьями для обогрева. Опять же, в том фильме эпизод такой был. Мда, только и протянул я озадаченно. И вот что мне теперь делать? Понятно, что деньги все равно вернутся. Никуда советская власть от этого не денется. Но когда это будет? И как мне теперь те же радиодетали для кружка брать, если задумка какая в голову придет? Или вот я тут комнату осмотрел, и уже появились планы по ее ремонту и даже созданию новой мебели. Мебель-трансформер, как ее в моем времени называли. А на что все это осуществить? Конечно, все оказалось не столь плачевно. Деньги в обороте еще ходили, но уже подпольно. Достать товар, те же доски для ремонта, тоже было возможно. Тут валютой могло быть все что угодно, начиная от тех самых продуктовых карточек до бутылок самогона или просто какой-то утвари на обмен. То самое, к чему так стремились большевики, отменить деньги, почти воплотилось в жизнь. Но при этом народ роптал. Из-за большой загруженности в школе и на работе я это почти не замечал. Но стоило чуть присмотреться, да прислушаться, и становилось понятно, что эта политика людям не по нраву. Как бы они ни были благодарны большевикам за свержение самодержавия, но терпеть уже их политику военного коммунизма долго народ не будет. Как только затихнут боевые действия гражданской войны, придется что-то партии менять. Иначе наступит то, чем пугают партийные секретари. Контрреволюция. Катю я в итоге никуда так и не сводил. И наша холодная война продолжилась. Мысли же о ремонте в комнате заели меня настолько, что я даже отца с мамой начал подбивать на это дело. Те поначалу отмахивались, но, видя мою настойчивость, батя напрямую меня спросил: «А чем мы расплачиваться за ту мебель будем?» «Так идеей!» — тут же нашелся я. «Какой же?» — хмыкнул отец. «Ну вот стол, например», — указал я на широкий стол, что занимал половину комнаты и достался нам по наследству. «Он ведь нам не всегда в таком виде нужен. Иногда и половинки хватило бы. А порой и вообще его убрать бы куда. Да куда его денешь? И что ты предлагаешь? Так обрезать его и сложить, как книжку». Собственно, идея моя была для будущего не нова. Стол-книжка была почти в любой семье. Из-за своего удобства и невысокой стоимости. Но тут я ничего подобного не видел. А еще можно сразу 5 табуретов в один совместить, разошелся я. Концепт 5 табуреток, когда в одну центральную по бокам вставляются другие, делая ее похожей на квадратную тумбочку, мне была известна. А тут этого пока не знали. Но реализуется-то такой мультитабурет легко. «Ну, — почесал затылок отец, — можно попробовать. Кхм. Заплатить за новые табуреты твоей идеей». Отцу было непривычно само понятие, что работу и конкретную вещь можно оплатить описанием этой вещи, фактически словами. Но спорить не стал, видимо, решив на практике посмотреть, согласится ли кто на такую сделку или нет. А я в удачности сделки не сомневался. И с удовольствием смотрел на ошеломленное выражение лица бати, когда столяр-мебельщик согласился собрать нам и стол, и табурет-трансформер. Хотел еще с ним договориться, чтобы он двуспальную кровать для родителей сделал, откидную, которая к стене прикручивается, но тут же обломался. И отец этому моему облому был рад даже больше, чем моему успеху со столом и табуретом. Еще бы! Я ему картину мира рушу, а тут... Все как и положено случилось. Естественно, одним столом и табуретом я не ограничился. Был у меня с отцом еще разговор, чтобы мою кровать сделать подвесной, на уровне головы взрослого человека, а под ней устроить место под вещевой шкаф. Оптимизация пространства. Во как! Но пока для осуществления этой задумки у нас ничего на обмен не было. Хотя, как в итоге признал батя, идея стоящая. «Ты бы ее в журнал какой отправил», — сказал он. «Я слыхал, сейчас это, как ее, производственное искусство развивается. О как!» — поднял он указательный палец вверх, подчеркивая значимость своих слов. «Отправлю. Отчего же не отправить?» — пожал я плечами. «И впрямь. Почему бы и нет? Надо увеличивать свою известность, причем положительную. Отрицательная и сама привяжется». Причем, когда не ждешь. Про журнал, о котором говорил отец, я спросил Тамару Васильевну. Кому, как не библиотекарю, знать такое? Конкретного журнала я тебе так сразу и не подскажу, задумалась женщина. Есть отдельные статьи в уже выходящих журналах. Есть вкладыши в газеты. Вообще сейчас, когда начали расселять людей по квартирам, тема новой мебели очень современна, протянула Тамара Васильевна. Даже новые термины придумали. Техническая эстетика, художественное конструирование, фыркнула она. Понаделают угловатых шкафов до кроватей, никакого изящества. А где роспись, тонкий изгиб ножек? Эх, женщина удрученно покачала головой. Но нужные журналы мне все же нашла. Тут-то я и убедился, что идея мебели-трансформера отнюдь не нова. Я уже сейчас, в силу новых жизненных обстоятельств, когда в одной комнате вынуждена проживать одна, а иногда и две семьи, стремительно развивается и проникает в жизнь советских граждан. Но выглядит эта новая мебель и правда угловато и неказисто. Хотя и функционально этого не отнимешь. Мои стол-книжка и табурет не слишком выделялись на общем фоне. Возможно, лишь тем, что выглядели гораздо более прилично и приятно взгляду. В итоге письмо я в редакцию журнала написал. Чертеж еще приложил и упомянул, что я являюсь создателем игры «Герои» для солидности. А через пару дней после выхода статьи с моими изобретениями меня уже вызвал к себе Семен Валерьевич. «Сергей, скромность – это хорошее качество, но нельзя же совсем о своих успехах близким людям не рассказывать. О, как быстро он меня в близкие записал! И если бы не газета со статьей, что лежала у него на столе, я бы даже сразу и не понял, что он имеет в виду. Виноват, исправлюсь», — шаркнул я ножкой. «Понял уже, что нет смысла пытаться что-то доказывать. Конечно, если тебя не обвиняют в чем-то серьезном. Ну, а раз виноват, то сделай стенгазету об этом. Тут же ошарашил директор меня. Ты же староста, а твой класс в этом году еще ни одной стенгазеты не выпустил. Непорядок. Сделаем», — кивнул я и тут же свинтил из кабинета. Это он вовремя мне напомнил, что я староста. Самому не придется со стенгазетой возиться. Какой главный принцип любого начальника? Переложить свои обязанности подчиненным. И пусть староста не прямой начальник в классе, но для всех ребят я все равно выше их в табеле о рангах. Чем я тут же и воспользовался. Хорошо быть старостой. Жизнь текла своим чередом. Мы стали собирать не только Ньюпоры, но появились и другие модели самолетов. Такие, как Фарман-30 и Илья Муромец. Фарманы, в отличие от прилизанных и округлых Ньюпоров, выглядели сущими этажерками. Да и по своим техническим характеристикам уступали сильно. У них было лишь одно преимущество – цена. Илья Муромец на их фоне был настоящим гигантом, как и положено богатырю. И таким же старым и древним. Как я узнал, первый самолет такого типа был построен аж в 1913 году. И хоть ему только 7 лет, авиация сейчас развивалась такими темпами, что он уже морально устарел. Да и физически тоже. Мы больше не собирали эти самолеты, а ремонтировали старые. Именно на этих самолетах я познакомился с электрооборудованием. Я-то считал себя продвинутым, когда изобрел пару приборов для самолетов. Но я сильно недооценил моих нынешних современников. Оказывается, конкретно на этом самолете было полно приборов. Тут и указатель крена, и грубый высотомер, компас, даже указатель воздушной скорости. Правда, последний заменяли на придуманный мной прибор, как более точный и надежный. Еще в Муромце был собственный электрогенератор, который вырабатывал электроэнергию благодаря потокам встречного ветра. Так что на самолете даже освещение имелось. Более того, еще и отопление. Оно шло от двух выхлопных труб от двигателей, расположенных по углам кабины. Когда я впервые увидел этот самолет изнутри, то подумал, что надо мной жестко посмеялись, назвав гением и изобретателем. Лишь позже я узнал, что Николай Патрушев никогда на Муромце не летал и просто не знал о существовании подобных приборов, равно как и простые рабочие в моем цеху. Да и оказалось, что пусть указатели скорости и уровня топлива уже и существуют, от моих приборов они отличаются. И еще одно событие произошло в этом году. Точнее, два, но для меня они слились в одно. Революционное правительство и партия понимали, что собственная авиация стране нужна. Наработки Сикорского и других конструкторов, что работали при императоре, устаревали. Иностранные авиастроители не стояли на месте и уже опережали Россию по всем параметрам. Требовались собственные разработки, а для них требовался и опытный аэродром. Таким аэродромом стало Ходынское поле. Летать там стали давно, но лишь в 2020 году аэродром получил звание научно-опытного. Михаил Александрович, помня желание моего отца сделать из меня инженера, да и сам он ко мне относился хорошо, при первой же возможности отправил меня на этот самый аэродром. Там-то я и познакомился со знаковым для нашей страны конструктором самолетов Николаем Николаевичем Поликарповым.